шумеро-вавилонской религии бытовало совершенно иное, чем в Египте отношение к смерти. Примечание. Каковы бы ни были различия между религиями Шумера и Вавилона, их тонатологические представления остались неизменными. Шумерские тексты третьего тысячелетия до Рождества Христова, претерпев незначительную редакцию, в основном связанную с переменом имен богов, вошли в вавилонскую литературу. Конец примечания. Междуречье – это тот мир, который Библия считает колыбелью человечества. До Рождества Христова остается еще более 2000 лет. Клочков. Духовная культура в Вавилонии. Человек. Судьба. Время. Страница 136-137. О вавилонских представлениях о загробном мире и участи, ожидающей человека, можно судить по ряду текстов. Сну Энкиду, 7-я таблица эпоса о Гильгамеше, Энкиду в преисподней, 12-я таблица, Схождению Иштар в преисподню, Царевичу в преисподней. Открывающаяся картина крайне безрадостна. Вавилонская страна без возврата, хуже, чем полное небытие, нечто похожее на вечность Свидригайлова. Эдак вроде деревенской бани закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Здесь во тьме томятся умершие, без надежды на воскресение или новое рождение. Развитых представлений о загробном суде у вавилонян не сложилось, и праведников, и злодеев ждет одинаково унылое прозябание. В несколько лучшем положении находятся те, кто оставили по себе сыновей, и совсем плохо приходится тем, чье тело не было предано погребению, по ком не справляют заупокойного культа. «Ничто недорого, кроме сладостной жизни», — поучает Шурупак сына. «На загробные радости никто не уповает, никто их не обещает, награда и наказание, все свершается на земле». В разговоре господина с рабом эта мысль оттеняется прямым указанием на одинаковое положение всех людей после смерти. «Поднимись, пройди по руинам древним, чтобы увидеть черепа последних и первых, кто был злодей и кто благодетель?» После смерти вавилонянин уходит в дом мрака, жилище Иркалы, в дом, откуда вошедший никогда не выходит, в путь, по которому не выйти обратно, в дом, где живущие лишаются света, где их пища — прах, и еда их — глина, а одеты, как птицы, одеждой крыльев, и света не видят, но во тьме обитают, а засовы и двери покрыты пылью. Эпос о Гильгамеше, страница 51. Гильгамеш ищет избавление от смерти. Его путешествие к Утнапиште, единственному человеку, обретшему бессмертие, может быть истолковано не только как эпос, но и как описание мистерии. Но итог все равно неутешителен. Путь Утнапиште неповторим, и для людей путь к бессмертию закрыт. Только боги с солнцем пребудут вечно, а человек... Сочтены его годы, чтоб он ни делал, все ветер. Эпос о Гильгамеше, страница 22. Утнапиште, вавилонскому Ною, спасшемуся при потопе, бессмертие было даровано при слишком уникальных обстоятельствах. Увидев землю, опустошенную потопом, увидев мир, забитый трупами, и осознав отсутствие жертв, которыми люди при всей их шумливости все-таки ублажали богов, последние испытали чувство, близкое к покаянию, и как бы во искуплении своего греха перед людьми даровали лично Утнапиште бессмертие. И эта ситуация слишком уж необычна.